все было бы так просто», — прошептала Айрис Милли. Свет в конце тоннеля осветил лицо Айрис, и едва машина вырвалась из темноты, Мирен поняла, что они ускорились. Она переоценила свою способность вразумить Айрис. Она не хотела больше стрелять, не хотела трагического конца для этой женщины. Но настоящие герои из плоти и крови тоже совершают ошибки. И Мирен ошибалась, думая, что держит ситуацию под контролем. Невозможно контролировать такую женщину. Невозможно добровольно разделить мать и дочь, даже если они не были ни матерью, ни дочерью. «Тормозите!» — закричала Мирен, направляя пистолет в голову Айрис. «Здесь все закончится!» — прошептала Айрис Кире. «Мама!» — взмолилась Кира, отстраняясь от матери. Она вцепилась в приборную панель, когда машина резко повернула влево. «Нет!» — крикнула Мирен в последней попытке остановить трагедию. Раздался выстрел. Пуля задела голову Айрис и пробила лобовое стекло. На выезде из тоннеля на четырехполосное шоссе машина внезапно выехала на встречную полосу на скорости более 90 км в час. Им повезло всего на 10 сантиметров разминуться с едущим навстречу мотоциклом, но несчастье, которое всегда поджидает в ключевые моменты, чтобы все изменить, привело к тому, что Форд столкнулся лоб в лоб с массивным фургоном, загруженным под завязку, будто это была стена. Глава 61. 27 ноября 2010. 12 лет с момента исчезновения Киры. Госпиталь Нижнего Манхэттена. То, что казалось концом, на самом деле новое начало. Профессор Шмойер спешил по больничному коридору с несвойственной ему скоростью, но сердце в груди бешено колотилось, и идти спокойным шагом он не мог. Он не видел Мирен Трикс вот уже несколько лет, хотя не переставал читать ее статьи в пресс. Каждый раз при этом на его лице появлялась легкая, горделивая улыбка, и какое-то время он даже думал, не написать ли ей, но всегда находил прекрасное оправдание, чтобы этого не делать. Он по-своему любил ее. На расстоянии воспоминания о той ночи. И ему казалось, что, возможно, она тоже чувствует эту странную и невероятную связь между ними. Наконец мужчина прошел через несколько двойных дверей, которые хлопали позади, и очутился в новом коридоре, который казался длиннее предыдущего. Палаты были обозначены табличками, и когда он, наконец, добрался до комнаты 3Е, о которой ему говорила администратор, то сначала заглянул в окно над дверью. Шмойер подошел к постели и сразу же узнал ее. Несмотря на то, что она спала и была покрыта ссадинами и ушибами, несколько мониторов отслеживали ее жизненные показатели, и хотя девушка изменилась с тех пор, как он в последний раз видел ее, эти закрытые веки и каштановые волосы принадлежали все той же энергичной и неутомимой Мирен. Профессор провел в палате несколько часов. Время от времени медсестра заходила проверить, все ли в порядке, и уходила, а ближе к ночи Мирен со слабой улыбкой открыла глаза. «Ты очнулась», — тепло прошептал он. «А ты пришел, профессор. Если ты хотела снова меня увидеть, можно было обойтись и без таких фокусов. Ты больше не моя студентка и не должна так меня называть. Мы можем сходить на нормальное свидание». Мирен улыбнулась, прищурив глаза. «Говорят, тебе очень повезло». Профессор пытался подбодрить ее. «Ты настоящий боец. Я слышал, в аварии погиб один человек». «Я нашла ее», — сказала она серьезным тоном. «Кого ты нашла, Мирен?» «Киру». «Киру? Киру Темплтон?» Мирен с трудом кивнула. «Но где она? У кого она?» Эта авария как-то с этим связана? Прикрыв глаза, Мирен вздохнула, затем взяла себя в руки и сказала: «Окажи мне последнюю услугу, Джим». «Конечно». «Я слушаю, Мирен», — прошептал он, придвинувшись ближе, чтобы лучше ее слышать. «Можешь попросить Темплтонов приехать? Это очень важно. Они должны знать, что случилось». Вскоре после того, как агент Миллер дошел до Геральт-сквер и увидел, как город озарили рождественские огни, его телефон зазвонил. Он бродил по городу, не зная, что делать дальше, и, наконец, пришел к тому месту, где началась история Киры Темплтон. Девочка пропала в этом районе, и при мысли, что он никогда ее не найдет, его охватила дрожь. А если и найдет, то, возможно, она даже не вспомнит своих родителей. В конце концов, Кире было всего 3 года, когда она исчезла. А на раннем этапе жизни память работает очень избирательно. Агент задумался о собственном детстве и понял, что в его голове остались только обрывки воспоминаний о том, как он катает игрушечную машинку в возрасте то ли 5, то ли 7 лет, но проверить это было уже невозможно. Мужчина принял звонок, не глядя на экран, и услышал незнакомый мужской голос. «Агент Миллер?» «Вы агент Миллер?» «Да, кто это?» «Меня зовут Джим Шмойер, я преподаватель Колумбийского университета». «Университета?» «Дело вот в чем. Я позвонил в ваш офис, и один из ваших коллег дал мне ваш личный номер. Он сказал, что вы больше не работаете». «Да». «Они не должны были. Выслушайте меня. Я звоню по поводу Мирен Трикс. Она попросила меня предупредить вас и Темплтонов. Телефон Мирен разбит, она попала в аварию, и у меня нет другого способа связаться с ними».